252. Июль 27. Закон тонкого мира. Где мысль, там и сознание. Каковы мысли, таково и окружение. Место пребывания духа в пространстве определяется мыслью, а сфера, в которой он пребывает, то есть психическая атмосфера ее, характером и сущностью мысли. Мысль определяет и утверждает все, что вокруг. По созвучию и тональности нет ни судей, ни исполнителей приговора. Каждый создает себе свой мир, в котором живет. Красоты или безобразие, счастье или отчаяние, или же бесцветное серенькое прозябание. Мысль-творец. Привычные мысли земные в привычное русло направляет сознание. Земные, обычно сопровождавшие дух на земле. Закон созвучия и соответствия правит в надземном, впрочем, как и везде. Но там действие его мгновенно. Мысль о движении порождает движение, о покое — покой, о полете — полет, о дальних мирах — пребывание на них, о владыке дает близость владыки, об отцах к ним посылает, о темном погружает в беспросветное. Обычно, переходя туда, люди не знают, что надо им хотеть, и потому продолжают жить среди обломков земного мышления. Но знающий крепко держит в руках руль ладьи духа, устремляясь в желаемом направлении. Уж очень все просто и очень легко, но люди не знают, а зная и не верят, и полагают, что притча о сеятеле и посеве — лишь сказка. Но мир тонкий — это мир, где сказка становится явью. И когда говорил, что жизнь обернется по сердцу чудесной и сказочной явью, имел в виду пребывание духа в надземном, где двигатель сердца, устремляющий мысль. Сосна. Ярому воздействию луча себя предай, и отдайся ему безраздельно, и в нем живи, двигайся и существуй, он радость дает, счастье. Мой избранник, радость луча сумей осознать. Началось твое счастье, в духе оно, ставка на меня, и упование все, и надежда, указую собрать мысли вокруг меня, исходить во всем от меня, и начинать все со мною. Прими указ, восприимчивость явить лучу ярую, нет ничего важнее, от этого зависит успех всего.